недосказанных фраз, и не все еще выпиты ласки, но конец наступает пленительной сказки, и в последний с тобой мы встречаемся раз. Прощай, мой мальчик, не рыдай, забудь меня и не скучай. В любви не надо ждать огня и заката, пусть наше чувство будет нами смято, но расставаясь, руку дай. Прощай, мой мальчик, не рыдай. Надо чувства порвать при несмятых цветах, в ярком пламени знойного лета. Так расстанемся с гордой улыбкой привета, чтобы вспомнить о прошлом лишь в лучших мечтах. Прощай, мой мальчик, не рыдай, забудь меня и не скучай. В любви не надо ждать огня и заката, пусть наши чувства будет нами смято, но счастлив будь, мне руку дай. Прощай, мой мальчик, не рыдай. Свободные птицы, это наша любовь отлетает сама. Прощай, любовь моя, прощай, забудь меня и не скучай. Уж нам не надо ждать огней и заката, пусть наше чувство будет нами смято, но счастлив наше чувство будет нами смято.